33. Путник. Девятое августа, вторник. Это всего лишь сексуальный крючок, ошибочное решение, летняя жара, промах в работе. Только это и больше ничего. Сегодня же отправлюсь к ней в кабинет и скажу, что никогда больше, никогда больше. Пусть возвращается к родному тихому мужу без имени, к неведомому сеньору Икс, говорил я себе, проснувшись, как обычно, на рассвете. Я, не переставая, думал об одном и том же, обманывая себя, притворяясь, что мне все равно, что меня нисколько не беспокоит тот факт, что она спит с другим, принимает душ с другим, покупает продукты и стирает белье для другого, носит кольцо с обетами, которые давала другому. Я не желаю снова стать невидимым, неслышимым, нематериальным, чтобы однажды украдкой забраться в ее постель и заниматься любовью, пока она не устанет, не сделается покорной, не уснет рядом со мной, а я потом вернусь в пустой дом. Потому что теперь у меня новый статус. Чертов любовник, имеющий право лишь изредка к ней прикасаться, но не имеющий права ни на ленивые воскресные завтраки в постели, ни на ужины с друзьями, ни на объятия на последнем сеансе в кинотеатре на улице Сан-Пруденсио. Я знаю, что не стоило этого делать, что это глупость, но я отправил ей сообщение. «Ты сегодня бегаешь?» «Да». «А где?» «Какая разница?» «Скажи, где встречаемся?» «В саду позади дворца Унсуэты, кованые ворота сбоку открыты», — написал я, и, увидев смайлик с поднятым большим пальцем, кинулся в душ, оделся и поспешно сбежал вниз по лестнице. Когда я прибыл в условленное место, Альба меня уже ждала. Тень со сложенными на груди руками, стоящая возле изгороди, окаймляющей поместье. Было заметно, что она не в лучшем расположении духа. «Чего ты хочешь?» «Еще одного торопливого соития?» — спросила она, едва я приблизился. Это не было торопливым соитием. «Да ну! А как ты назовешь наше свидание, когда ты заставил меня любоваться городским пейзажем из твоего подъезда, а потом не позволил мне даже подняться и принять душ?» «Я не собиралась спать с тобой, Унае. Это не было просьбой о взаимности». «Не собиралась спать со мной?» — яростно воскликнул я. «Раз так, спасибо, что мне хоть что-то перепало, я очень польщен. Скажи, а ты позволишь подняться к тебе домой?» Она побледнела, не зная, что ответить. «Ну уже, Альба, вперед. Давай потрахаемся у тебя в подъезде, который я, кстати, понятия не имею, где находится. А затем ты пригласишь меня к себе. Договорились? Лягу в постель с тобой и твоим мужем. Разве он не ждал тебя вчера для утреннего траха? Думаешь, что я спала с ним вчера, хотя внутри у меня была твоя сперма? Да ты ничего не понимаешь, Кракен, и ничего не знаешь обо мне и моем браке. Не называй меня Кракен, черт подери. Я устал от имен и прозвищ. Ах так? Тогда перестань вести себя как безмозглый моллюск. Не тебе меня судить. Это ты замужем. Не играй со мной, Альба. Либо ты со мной, либо нет. Я не хочу быть твоим любовником. Это унизительно. Я этого не хочу». «Тогда перестань смотреть на меня так, как смотришь в кабинете», — крикнула она. «И как же я на тебя, интересно, смотрю?» «Так что я потом ни о чем другом не могу думать», — гневно прошептала она. «Ни о чем другом». В ее голосе я уловил нотки бессилия и немного смягчился. «Я тоже, Альба». Я вздохнул. «Я тоже не могу ни о чем думать, когда ты на меня смотришь. Не надо нам в это ввязываться, мы не дети. Вокруг люди, я не хочу, чтобы кто-то пострадал». «Чтобы кто-то пострадал». Какая ирония звучала в моих словах. Особенно если бы я заранее знал, что будет дальше со всеми, кто имеет отношение к этой истории. «Чтобы кто-то пострадал». «Я хотел попросить у тебя прощения», — сказал я наконец. «И сказать, что я с радостью готов пригласить тебя к себе». «Мы опоздаем на работу», — ответила она, посмотрев на часики, пристегнутые к запястью. «Знаю, все это дико звучит, но...» «Только спать, договорились?» «Я никогда никого не водил в эту квартиру». «Я перебрался туда после того, как овдовел больше 2 лет назад. Хочу, чтобы ты легла со мной в кровать, и мы вместе поспали хотя бы полчаса. Вот чего я действительно хочу, Альба. Ты для меня не трах, понимаешь? А ты понимаешь, как я рискую? Намного больше, чем я». Она помолчала, привалившись к стволу дерева. «Идем, а то скоро рассветет», — сказала она наконец. И мы снова побежали к моему дому, но в этот раз поднялись на 3-й этаж, и я даже не поцеловал ее и не взял за руку. Даже не раздел. В спальне я отвернулся и подождал, пока она разденется, а затем разделся сам. Когда понял, что она легла, тоже нырнул под простыню и обнял ее сзади. И мы уснули, тесно прижавшись друг к другу, пока будильник в моем телефоне не сообщил, что золотые минуты истекают. Альба тихо оделась. По молчаливому согласию мы оба притворялись, что я все еще сплю. Одевшись, опустилась на колени на пол рядом с кроватью, повернула к себе мою голову и молча обняла. Затем заплела косу и ушла. Я задумчиво смотрел на вмятину в простыне, там, где только что лежало ее тело. Уже очень давно я не видел возле себя этой вмятины. Помню, в тот черный день я шел на работу с чувством облегчения. Праздники заканчивались. Если преступник согласовывал свои зверства с важными датами ветрианского календаря, после праздников Белой Богородицы ему пришлось бы ждать до осени. Возможно, до фестиваля, который отмечался в первую неделю сентября, или до Дня Богородицы Эстиболис, 12 числа того же месяца. Богородица Эстиболис считается святой покровительницей провинции Алова. Церковь XII века, где хранится деревянная статуя Богородицы Эстиболис и младенца Христа, датируется XII веком. Богородица Эстиболис так почитаема в провинции Алова, что праздники в ее честь устраиваются дважды в год. Ярмарка 1 мая и праздник 12 сентября. Всего на день дольше. Усиленные наблюдения за улицами, затем поиски Эннека Руиса де Гауны. Нельзя сказать, чтобы у нас со Стиболис все было в порядке. Никто из нас толком не умел притворяться. Любоваться в течение всего рабочего дня физиономиями друг друга, на которых изображались упреки и недовольство, было слишком тяжелым испытанием для нашей дружбы. На звонки Эннека не отвечал, однако Эсти категорически отказывалась подать заявление об исчезновении. Во-первых, он исчез по своей воле, возможно, спрятался где-нибудь в деревне или в пещере. Во-вторых, потому что моя напарница не хотела пугать его лишний раз, чтобы тем самым он обнаружил свое место пребывания. Мой брат Герман позвонил мне с утра, в его голосе я сразу же уловил нотки беспокойства, которые он и не думал скрывать. «Как ты вчера провел вечер, Герман? С кем-то встречался?» «Да, мы собрались всей компанией». Атмосфера была довольно странная, все только об одном и говорили, сам понимаешь. Зачем лишний раз тебе припоминать? Да, давай лучше о чем-нибудь другом. Я отвел взгляд от экрана компьютера. Взял сегодня в офисе выходной и договорился пообедать с Мартиной в спортклубе. Пара жареных лепешек, чтобы поддержать традицию. Мартина еще не пришла, вчера она оставалась допоздна. Ей хотелось напраздноваться до упаду, оттянуться как следует. «Я звонил тебе, может, ты хочешь присоединиться и проглотить с нами по шашлычку и тортильи?» «Приятно знать, что ты обо мне заботишься, братец», — улыбнулся я, потягиваясь. «Но у меня сложный день. Может, завтра буду чуть посвободнее. Перестань, Унай. Завтра праздники кончаются, так вся жизнь пройдет стороной». «И это, — говорит любитель, — встретить утро в кабинете». «Хорошо, хорошо. Мое дело предложить. Держись, увидимся в субботу, Вильеверде». «До встречи, Вильеверде. Вкусной вам тортильи». «Уж в ней-то мы знаем толк», — усмехнулся Герман и нажал отбой. Было 5 вечера, когда мы со Стиболис направились на дата. Последний парад блуз пользовался наибольшей популярностью. Это был день Гуара. Последний день карнавальной недели Белой Богородицы, когда толпы одетых в блузы людей обсыпаются мукой. Звуки оркестра послышались ровно в назначенный час. Первая бригада «Бересиак» двинулась от Постас. За каждой колонной шествующих закреплено свое название. Впереди ехал старый грузовик, оформленный по мотивам праздника, из которого зрителей, следовавших за процессией по обе стороны улицы, щедро осыпали мукой. В считанные минуты улица Дата наполнилась запорошенными мукой пешеходами, тротуар был покрыт белым слоем. И не только тротуары, даже стволы магнолий и крепкие деревянные скамьи, и те были в муке. Нам с Эсти пришлось делать усилия, чтобы не заразиться царящей беззаботностью. Мы знали, что вокруг прячутся агенты в форме и в штатском, следящие за самыми знаковыми местами города, отчасти чтобы успокоить нервозность горожан, которые при виде полицейских будут чувствовать себя на собственных улицах чуть более уверенно. Телевидение и прессы тоже было больше обычного. Складывалось впечатление, что праздники Белой Богородицы внезапно заинтересовали всех поголовно. Операторы и репортеры сновали туда-сюда со своими микрофонами, готовые взять интервью у любого, у кого имелось хоть какое-то собственное мнение, пусть даже нелепое или туманное, относительно личности убийцы. Улицы в центре города были заставлены микроавтобусами СМИ, которые парковались даже в неразрешенных местах, что предполагало дополнительную работу для подразделений безопасности дорожного движения. Вслед за Бересиаком прошли правнуки Селедона — Хатарак и Десигуалес. Парад длился меньше часа, но после него улицу Дата будто бы покрывала тонкая белая ткань, а настроение горожан, наблюдавших за зрелищем, заметно улучшилось. Между мной и Стиблис повисло неловкое молчание. Мы проследовали по Дата, толпа растекалась по генерала Алова и Сан-Пруденсио. Когда же мы прибыли на площадь Ковчега, моим глазам предстало зрелище, от которого мороз пробежал по коже. У подножия статуи путника была расстелена белая простыня. Толпа, обтекавшая ее с двух сторон, чтобы не наступить, будто бы ничего не замечала. «Ты видела?» — спросил я Эсти. Горло у меня пересохло от волнения. «Думаю, это мрачные шуточки Блуз. Такое впечатление, что под простыней очертания тел. Давай-ка оцепим площадь и откинем простыню. Надо сделать все так, чтобы люди ничего не заметили». «Ладно, попытаемся». Эстибалис повернулась и позвала патруль. Вскоре мы оцепили все подступы к площади Ковчега с улицы Дата и Сан-Пруденсио, узкого переулка Ковчега, а также выходы на площадь из книжной лавки и магазина «Джей-Джи». Я не сводил глаз с очертаний человеческих тел под простынёй, и с каждой минутой мне становилось все более не по себе. Надеюсь, это манекены. Не думаю, что там люди. За все это время они не шелохнулись. Эстибалис покосилась на простыню и легким кивком дала понять, что нервничает не меньше моего. «Пора действовать», — сказала она. «Если это трупы, надо позвонить судье, судмедэксперту и криминалистам». Эстибалис подошла к простыне, протянула мне пару перчаток, и мы осторожно приподняли уголок, самый дальний от огромных ног путника. Первым, что мы увидели, были цветок эгускилора и лысая голова мужчины, присыпанная мукой. Белая мучная пыль не давала рассмотреть черты лица, и человек казался безымянной куклой, которую не успели раскрасить. Эсти неподвижно смотрела на эту голову, и на лице ее обозначалось все более заметное изумление. «Не может быть», — тихо проговорила она. «Что случилось, Эсти?» «Не может быть», — повторила она. Руками, обтянутыми перчатками, взяла голову неподвижно лежащего человека и повернула ее, чтобы рассмотреть затылок. На задней стороне черепа, лежащего на земле и не присыпанного мукой, ясно виднелось вытатуированное слово «эгускилор». «Это брат», — крикнула она, наклонилась и обхватила его руками. «Это же мой брат!» Крик пронесся над нашими головами. Вокруг оцепленного пространства послышались и другие голоса. Люди кричали от ужаса и неожиданности. Я схватил Эсти за руки, стараясь ее сдержать. «Мы пока не знаем, Эстибалис, пока не знаем. Возьми себя в руки. Это труп, мертвое тело. Нужно дождаться судью и судмедэксперта. Это он, Уная, это он. Ни у кого нет такой татуировки. Это мой брат», — вопила Эсти и принялась целовать его в лоб. Ее слезы смешивались с мукой, покрывавшей мертвое лицо. «Эсти, отойди от него. Ты оставишь на теле свои следы, идем, я с тобой», — прошептал ей на ухо, стараясь оторвать ее от тела. «Давай же, Эсти, посмотри на меня, подыши глубоко». Я заставил ее посмотреть мне в глаза и дышать вместе со мной. Мы оба не замечали, что люди вокруг нас поднимают мобильные телефоны над головой и делают фото, которые через несколько секунд облетят весь мир. Мы словно оказались внутри реалити-шоу или были подключены к камере, которую невозможно выключить. Вскоре пришел судья Алана. Зарегистрировал смерть мужчины и женщины, также усыпанной мукой. Появилась судмедэксперт, которая зарегистрировала подробности смерти, которые на первый взгляд выглядели так же, как в предыдущих случаях, за исключением муки, запорошившей их лица. Я усадил Эстибалис в один из наших автомобилей. Взгляд у нее был безумный, она не могла ответить ни на один из моих вопросов. Я позвонил ее парню, обрисовал ситуацию, и он за ней приехал. Я готов был уже покинуть это проклятое место, ускользнуть от взгляда бронзового гиганта, когда позвонил мой брат. Мне не следовало отвечать в такой момент. Я не должен был эмоционально реагировать, но мне нужна была твердая опора. Такая, какой всегда был для меня Герман. Только что увидел в Твиттере Унай. «Это и правда брат Эстибалис?» Быстро спросил он. «Пока не знаем, Герман». Сейчас поеду вместе с судмедэкспертом в Баскский институт судебной медицины во Дворце правосудия. Там мы его и опознаем. Как и Стиболис. Думаю, возненавидит меня на всю жизнь. Я был уверен, что ее брат и есть убийца. Герман помолчал 2 секунды и ответил. «Как ты сказал?» «Я знаю, что сказал больше, чем позволяет работа, но это был Герман, черт побери, мой брат. Мы оба понимаем, что я не должен тебе это сообщать, но так оно и было. Линия расследования привела меня к Эннека. Сейчас я уже и сам ничего не понимаю. Я в исходной точке, а Стиболис никогда мне этого не простит». Герман помолчал, стараясь осмыслить услышанное. «Ладно, Унай, не отчаивайся, иди шаг за шагом, как учил нас дед. Каждый раз решай что-то одно и заканчивай этот грёбаный день по мере возможностей. У тебя широкие плечи, ты выдержишь, окей?» «Окей», — отозвался я, немного успокоившись. «Знаю, что не должен мешать тебе своими проблемами, но беспокоюсь из-за Мартины. Сегодня утром она не пришла на обед и не отвечает на звонки. Если накануне она, как ты говоришь, ушла в загул, очень может быть, что сейчас она еще спит», — сказал я не слишком уверенно, но в этот миг меня любая тревожная новость выбивала из колеи. После шока, последовавшего после обнаружения тела Эннека, я не удосужился посмотреть в лицо убитой женщине. Это на нее не похоже. Может, конечно, загулять, но не до такой же степени. Слово свое она всегда держит, и я не представляю, чтобы она не просыпалась до 6 вечера. Я был у нее, никто не открывает. Может, осталось ночевать у кого-то из наших? «Она сегодня не работает?» — спросил я, сглотнув. Я старался говорить так, чтобы не усиливать тревогу Германа, чтобы в голосе не чувствовалось беспокойство. Потому что такого не могло быть, это было слишком дикое предположение, слишком... Нет, этого быть просто не могло. Мы взяли выходной. Может, ты и прав, и она действительно осталась ночевать у Нереи. Не хочу больше тебя отвлекать, а звони, если понадобится отвести душу. Договорились? Так и сделаем. Сейчас еду во Дворец правосудия, туда привезут тела, потом поговорим. Я понял, что повторяюсь, говоря все время одно и то же. Мой уровень тревожности достиг опасной отметки 9 баллов. Через полчаса я встретился с судмедэкспертом в зале для вскрытий. Тело Эгускелора лежало на столе из нержавеющей стали, все еще присыпанное мукой. «А женщина?» — спросил я, беспокойно оглядываясь. «Ее еще не привезли», — ответила доктор Гевара, раскладывая на столике инструменты. «Займусь пока мужчиной». Она принялась мыть из маленького душа голову Эннека, мука постепенно сошла с лица и шеи, и я подошел как следует его рассмотреть. «Я слышала, что это брат инспектора Руис де Гауне», сообщила доктор, бегло взглянув на меня. «Вы можете это подтвердить?» «Да, это он. Даже сомнений никаких нет. У него есть характерная татуировка на затылке. Не могли бы вы приподнять ему голову?» Судмедэксперт взяла мертвого Эннека за шею и повернула голову. Заодно направила на затылок струю воды, и мы оба увидели вытатуированное слово «Эгускелор». «Ему 35?» — спросила доктор Гевара. «Да, боюсь, что он находился в числе тех, кто представлял собой возможную жертву», — закончила она начатую мной фразу. «Скажите, доктор, тут те же признаки насилия, что и на предыдущих трупах?» Я попытался сосредоточиться, все время ожидая, что дверь откроется и в зал наконец-то доставят тело погибшей женщины. «На первый взгляд похоже, что так. Взгляните, инспектор. Маленькое входное отверстие на боковой стороне шеи, словно след от иглы. Придется провести ряд анализов, но, полагаю, результаты будут соответствовать все той же схеме. Очень может быть, что в крови убитого обнаружатся следы других наркотиков», — предупредил я. «У него были судимости за незаконный оборот, и вообще он был известен как большой любитель противозаконных веществ. В любом случае причиной смерти стали не они. Слизистые оболочки в горле распухли так же, как и у других жертв. Я не жду особых сюрпризов». Отец Эннека и Стиболис недееспособен из-за болезни Альцгеймера. Мать умерла, а еще один брат ушел из дома много лет назад, так что единственный его родственник — наша инспектор Гауна. Я позвоню ей и приглашу на официальное опознание. В этот момент появилась бригада из Баскского института судебной медицины. На второй железный стол уложили тело женщины. Доктор вздохнула и направилась осматривать новую жертву. Я последовал за ней, руки у меня дрожали. «Посмотрим, что у нас тут», — пробормотала судмедэксперт, смывая душем муку с лица и коротких волос. Омыла лоб, открытые глаза, нос и рот. В какой-то момент я потерял равновесие и схватился за стол, на котором лежал Энека Руис де Гауна. Очередной жертвой убийцы была Мартина, девушка Германа.